Интерлюдия 4. Над Кьялским ущельем медленно проплывала Сигуна. Особо впечатлительные люди сказали бы, что она озаряет своим вниманием торговый тракт, который извилистой лентой тянется между невысоких, но при этом отвесных отрогов младшей срединной гряды. На самом деле в это предрассветное время, которое опытные воины называют не иначе как собачий час, хозяйка чудовищ просто бежала по небосводу, следуя обычным законам небесной механики. Тем не менее, какая-то часть внимания отголоска ночной сестры в этот момент действительно была обращена в эту сторону. Один из людей, что сейчас карабкался по скалам, вызывал у отголоска Сигуны определенное любопытство. Прислонившись к скале спиной, Джек Роджер тяжело, но стараясь при этом не шуметь, задышал. Почти часовой подъем по отвесному склону не прошел для землянина бесследно. А если бы вчера он не вышел на сталь, то, пожалуй, и не смог бы совершить этот ночной подъем. Тем не менее, он добрался до нужного места, и это главное, а усталость пройдет. Тем более у Джека на этот случай были подготовлены запасы. Восстановив дыхание, он достал из поясной сумки малое зелье восстановления силы и неспешно его выпил, после чего аккуратно уложил пустую бутылочку обратно в сумку. За все это время он не произвел ни малейшего шума. Джек был сейчас одет далеко не типично для Айна. Он был буквально закутан в темно-серые с неясными и нечеткими разводами ткани. Только его глаза и кончики пальцев не покрывало плотное полотно. Это для жителей Айна его наряд выглядел странно, а вот любой землянин без труда определил бы в нем костюм ниндзя, именно такой, каким его показывают в кино. По правде, заказывая у разных портных части своего костюма, на этот образ Джек и опирался. Десяток неудач, неделя провалов, составление новых выкроек, но в итоге он получил то, что хотел, и его новые одеяния буквально растворяли силуэт в любой более-менее плотной тени. Отличная маскировка без какой-либо магии. Правда, сшитый из пусть плотной и прочной ткани этот костюм не защитит его от удара меча или выпада кинжала, но Роджер на это и не рассчитывал. Он прекрасно понимал, что боец из него, мягко говоря, посредственный, и прямое столкновение с противником, не уступающим ему в ранге, скорее всего, закончится смертью. С того момента, как Джек оказался в этом, новом для себя мире, он усердно занимался, стараясь постигнуть искусство боя, но до реальных успехов в этой области ему было еще очень далеко. На земле Джек был во многом обычным юношей 19 лет, отучился в школе, поступил в колледж, собирался, как и большинство его сверстников, по окончанию учебы устроиться на работу. Как и многие в его возрасте, он любил компьютерные игры, аниме, мангу и фильмы о восточных единоборствах. Правда, это его увлечение заходило несколько дальше, чем у большинства. С первого увиденного им еще в глубоком детстве фильма о японских ниндзя, Роджер влюбился в культуру страны восходящего солнца. Фестивали косплея, форумы фанатов аниме и манги заменили ему популярные в его среде развлечения молодежи. Он даже пробовал заниматься карате, но дальше оранжевого пояса не дошел. Джек был хрупким юношей, и драка с кем-то лицом к лицу его пугала, из-за этого он в итоге и бросил секцию. Тем не менее трусом в общепринятом смысле Роджер никогда не был, только его храбрость была несколько иной. Пробраться куда-то, совершить какую-то пакость, даже если место шалости хорошо охранялось, и в случае поимки он получил бы крупные неприятности, подобное его никогда не пугало. На первом же курсе колледжа он в студенческой среде заработал репутацию отчаянного сорвиголовы, который может как пробраться в один из женских корпусов и сделать несколько интересных фотографий, так и сделать копии с вопросов к экзаменационным тестам, хранящимся в кабинете ректора. Каждый раз, ввязываясь во что-то подобное, Джек представлял себя последним из древнего рода японских шпионов, и это придавало ему дополнительной храбрости и мотивации. Первые дни на Айне, в отличие от большинства землян, Джек воспринял как приключение. Как большой любитель аниме, попав в чужой мир, он не растерялся, не рвал на себе волосы в панике. Юноша сразу принял все происходящее с ним как данность. Можно даже сказать, что он был рад выпавшему на его долю приключению. Будучи фанатом манги, он не раз до этого представлял себе, как неведомые силы перенесут его в другой мир и наделят сверхчеловеческими способностями. Квестеры, как называла их молодая землянка, с которой несколько дней назад свела его судьба, по сути, воплотили давнюю мечту студента. Затем лишь исключением, что сверхчеловеческую силу никто не даровал за просто так, и ее надо было заслужить. Впрочем, этот нюанс сделал для Роджера все происходящее вокруг только еще интереснее. Первые дни на Айне, несмотря на нелюдимость, он провел в составе начальной группы. Каким бы единоличником Джек не был, юноша прекрасно понимал, что группой осваиваться в новом мире намного легче. Поэтому не только не покинул остальных землян сразу, как того требовали его инстинкты одиночки, но и старался быть полезным. И лишь когда квестеры, а это наименование, с точки зрения опытного геймера, неведомым созданием подходило на все 100, дали всем задание на приобретение сродства, он покинул свою группу. Джеку не нужно было что-то искать, чтобы выполнить задачу, поставленную квестерами. Сродство у него было давно, он его заработал еще на первом групповом испытании. Сродство с тенью. Пока все остальные земляне судорожно искали, как им выполнить задание, Роджер отправился на поиски приключений. Как разумный юноша, он искал себе только те приключения, которые ему были по плечу, не ввязываясь в чрезмерно опасные авантюры. Проведя пару недель в одиночестве, Джек твердо для себя решил, чем он хочет заниматься в новом мире. Взойдя на бронзовый ранг, он тут же записался в цех проходчиков. Его мало интересовала зачистка подземелий. Как опытный геймер, он понимал важность гринда и был не против его, но вот доска объявлений в филиале цеха ему была намного интереснее, нежели походы в данжи. Выполнив несколько простых заданий с доски, он понял, что это еще и вполне прибыльное занятие, особенно если выбирать задачи с умом и не пытаться прыгнуть выше головы. Вчера он впервые нарушил свое правило, браться только за то, что не очень опасно, но награда была слишком ему нужна, да и он уже, выполнив несколько миссий, что называется, поверил в себя. К тому же, понимая, как важна подготовка, к выполнению взятой им с доски задачи он подошел со всей серьезностью, вложил все накопленные средства в закупку нужных вещей, зелья, свитки, купленные у бродячего алхимика яды и прочую амуницию. К тому же наконец-то был полностью готов костюм, который ему не терпелось опробовать в настоящем деле. Поправив на груди скрещенные ремни, Джек поморщился. Та конструкция заспинных ножен, которую он помнил по своему опыту косплея, оказалась на деле не так удобно, как ему казалось ранее. Пока он просто ходил или даже прыгал, с ней все было нормально. Но сейчас, после длительного подъема по скалам, он понял, что рукоять левого меча, торчащая за его плечом, постоянно сползает вниз, из-за чего быстро выхватить второй клинок у него может не получиться. Тем не менее, юноша надеялся, что сегодня ему не придется обнажать мечи, поэтому из-за столь малого неудобства и не подумал прерывать свою миссию. Это задание висело на доске объявлений в филиале цеха проходчиков уже довольно давно. Как сказал ему дежурный по филиалу маг, больше пары недель, но награда за него была столь скудна, при той сложности, которую сулило задание, что никто за него не брался. 100 золотых, чтобы справиться с неясным числом разбойников, которые облюбовали для своих засад Кьяльское ущелье, действительно маловато. Данное ущелье не было единственным путем, что связывал между собой города, расположенные вблизи Лихолесья. Была и вторая, пусть и немного более длительная, но зато более удобная и безопасная дорога. Видимо, из-за этого торговцы города Балкар, в котором Джек брал задание, и не желали платить больше за устранение пусть неудобной, но не жизненно важной проблемы. Из разговора с дежурным магом филиала Роджер узнал, что группа разбойников состоит в основном из воинов бронзы под предводительством мага стали. Эту информацию передал глава каравана, который смог отбиться от бандитов. Точнее, те напали на его караван, но как только встретили достойное сопротивление, сразу сбежали, не став ввязываться в длительное сражение. Но вот про число бандитов точного ответа не было. Как сказал дежурный, от 5 до 9, что являлось, по мнению Джека, слишком большим разбросом. Если бы не дополнительная награда в виде одного любопытного для Джека свитка, он бы тоже не взялся за выполнение этой миссии. Но свиток, описывающий приготовление запрещенного в почти половине стран парализующего яда, был Роджеру очень интересен. К тому же, осмотревшись на месте, он может в любой момент прервать выполнение задания. В отличие от компьютерных игр, за отказ от квеста никаких штрафов здесь не предусматривалось. А вот рост репутации, если он в одиночку справится с миссией, помог бы ему получать в дальнейшем более выгодные задания. К тому же, если он устранит бандитов, то неплохо так наполнит свое ядро энергией роста. Как для заядлого игромана, Вопрос прокачки для Роджера стоял практически на втором месте, сразу за выживанием. Причем само это выживание, с учетом заданий квестеров, было плотно связано с восхождением по спирали. Что же касается того, что ему придется убивать, с этим у Джека проблем не было. Приняв на себя роль перенесенного в другой мир героя манги, он сразу смирился с новыми правилами игры. За почти полтора месяца, проведенных на Айне, Роджеру уже приходилось лишать жизни разумных. Когда его группа еще на первой неделе схлестнулась при дележе добычи после зачистки данжа с местными, он не колеблясь вонзил меч в спину сражающемуся с одним из землян местному. Это для Джека оказалось не труднее, чем убийство синелюдов, которых он немало нарезал во время прохождения второго группового задания. Факт того, что убийство человека далось ему так легко, Роджер списал на хорошую адаптивность своей психики и даже, в глубине души, немного этим гордился. Вот и сейчас, понимая, что придется убивать, Джек не терзался моральными проблемами. Вместо этого он размышлял холодно и спокойно, планируя свои следующие шаги. Бандиты не были дураками и стоянку обустроили в хорошем месте. К их лагерю вела всего одна узкая, виляющая как бьющаяся в припадке змея, хорошо просматриваемая сверху, тропа. Именно поэтому Роджер по ней и не пошел, сразу откинув такой вариант. Вместо этого он потратил 3 часа, чтобы обойти скалы и подобраться к лагерю бандитов с другой стороны. С того направления те никак не ожидают нападения. В свое время ему так понравилось аниме «Держись крепче» о девушке, занимающейся скалолазанием, что он записался в секцию балдеринга. И пусть он отзанимался там всего полгода, тем не менее, полученных на занятиях навыков, а также усиления стенгаранга Джеку хватило, чтобы справиться с трудным восхождением по почти отвесной скале, а сродство с тенью позволило сделать этот подъем возможным даже ночью, под тусклым отраженным светом сигуны. Из-за своей бледности и резких черт лица Джек всегда казался окружающим более взрослым, чем был на самом деле. И если бы он сейчас снял маску, закрывающую лицо, и кто-то это увидел, то этот кто-то никогда не дал бы юноше его 19 лет, решив, что перед ним человек как минимум на 5-7 лет старше, что, впрочем, хорошо отражало его внутреннее состояние, так как и чувствовал себя Джек старше, чем был, особенно после всех приключений, что выпали на его долю в последнее время. Роджеру нравилось в мыслях представлять себя опытным приключенцем, и на людях он вел себя соответственно, причем, на эту его маску покупались абсолютно все, с кем он встречался на Айне. Возможно, в поддержке этого образа помогал и его богатый опыт косплея, ведь он не раз отыгрывал на различных фестивалях опытных мастеров плаща и кинжала. Проверив, все ли на месте, и до всего ли он может удобно и бесшумно дотянуться, поправив амуницию, землянин не спеша поднялся на ноги. До рассвета оставалось не более часа, и за это время ему надо реализовать свое преимущество сродства. Он для себя твердо решил, что если не успеет зачистить лагерь бандитов до рассвета, то отложит миссию на завтра. Прямое столкновение лоб в лоб с куда более опытными бойцами в планы Джека не входило. Он собирался убить всех тихо и незаметно, по возможности ни разу не обнажив мечи. Первая группа разбойников в лице 3 бандитов была обнаружена Роджером почти сразу, как он обогнул скальный выступ. К облегчению Джека, эта тройка мирно спала в небольшой пещере, войти в которую можно было только встав на карачки. Убаюкивая бандитов, в пещере тихо потрескивали угли костра, отбрасывая на стены неравномерные тени. Открыв свою сумку, постоянно при этом прислушиваясь к игре теней, Джек достал небольшой бумажный сверток, после чего, решив свести риск к минимуму, скользнул обратно за скальный выступ, достал из рюкзака несколько бамбуковых палок и соединил их в некое подобие длинной удочки. Затем, покопавшись в сумке, нашел там веревку и привязал один ее конец к импровизированной удочке, а со второго закрепил ранее извлеченный сверток. Тихо ступая, вернулся к входу в пещеру и, с помощью многосоставной длинной бамбуковой палки, совершенно бесшумно опустил бумажный сверток на угли. Подождал, пока нитка перегорит и, зажимая рот и задержав дыхание, быстро метнулся снова за выступ. Мысленно досчитав до 1000, он снова вернулся к входу в пещеру. Тени подсказали ему, что вся тройка бандитов уже мертва. Умерли во сне, так и не проснувшись, наглотавшись дыма от порошка сонной смерти, созданного алхимиком Булата. Этот порошок обошелся Джеку в 2 десятка золотых, но сейчас юноша не сильно жалел о тех тратах. Легкий приступ жадности сразу прошел без следа, когда Джек вгляделся в свое ядро и заметил на его поверхности новые достижения. И пусть эти достижения были всего лишь бронзовыми, зато их было целых три. Вернувшись за скалу, юноша разобрал удочку и сложил ее части в рюкзак, после чего, тихо ступая, двинулся дальше. Следующим Роджер заметил одинокого часового, который сидел на скальном уступе, прячась в темноте, и был практически незаметен с тракта. Воин, стороживший тропу, не потрудился даже надеть кольчугу, которая лежала аккуратно свернутой у его ног, и был одет только в легкий поддоспешник и походные брюки. Достав из набедренного чехла длинную, с локоть, трубочку, которую местные принимали за грубо сделанную флейту, Роджер приложил ее к губам и тихонько в нее подул, проверяя, не забилась ли она случайно чем-то во время его подъема. Затем достал из пояса небольшой смазанный ядом живущих в лихолесье пауков дротик и загнал его в духовую трубку, после чего вернул трубку к губам. Многочисленные тренировки последних дней не пропали даром. Перед тем, как произвести выстрел, Роджер оценил ветер, успокоил легкую дрожь в руках и только после этой подготовки резко и сильно выдохнул в зажатую в губах трубку. «Фу!» – прозвучало настолько тихо, что даже в паре шагов никто не расслышал бы этот звук. Часовой резко дернулся, хлопнул ладонью по шее, но больше ничего сделать не успел и начал безвольно заваливаться на бок. Резко ускорившись, Джек рванул вперед и успел поймать бесчувственное тело, прежде чем то упало со скалы вниз, после чего осторожно уложил еще дышащего, но пребывающего в параличе бандита на камни. Расстегнул его поддоспешник и, отсчитав нужное число ребер пальцами, вогнал длинный прямой нож прямо в сердце разбойника. Человек, придавленный коленом Джека, в ответ только слегка дернулся, и через несколько секунд он умер. Вытащив нож, Роджер вытер его и вернул обратно в ножны. Юноша в данный момент не чувствовал никаких угрызений совести, только страшный азарт, который многократно подогрело новое достижение, записанное на ядре. Еще пара врагов встретилась Джеку ниже по тропе. Два человека о чем-то тихо беседовали, иногда бросая взгляды вниз. Лицо одного было покрыто веснушками, а второй заметно хромал, то и дело морщись, когда наступал на поврежденную ногу. Эта пара расположилась так для Роджера неудачно, что напасть на них незаметно у юноши бы не получилось. Долгих два десятка минут Джек выискивал момент для выстрела, но произвести его надежно, выключив сходу хотя бы одного противника, он не мог. Ветер в этом месте ущелья ежесекундно менял направление, мешая верному прицелу. Перебарывая внутреннего скрягу, Роджер отложил духовую трубку и открыл сумку. Первым к ногам бандитов упал обычный на вид камень. Они даже не заволновались, потому как подобные камушки десятками сыпятся постоянно со склонов. «Активировать звуковой купол», — тихо прошептал Джек. В это же мгновение двух стражников накрыла сфера, из которой не мог вырваться ни один, даже самый громкий, звук. Этот артефакт в виде обычного камушка стоил Роджеру 22 золотых и, к жалости юноши, являлся одноразовым. Как только купол звука накрыл разбойников, тем под ноги упали сразу 4 гранаты. В отличие от его основного арсенала, эти бомбочки Джек сделал сам. Две гранаты не сработали, но и оставшейся половины бандитам хватало за глаза. Насколько успел оценить Роджер, сработало шрапнель и ледяное кольцо. Несмотря на то, что за пределы звукового купола не вырывалось ни звука, от двойного взрыва скала рядом задрожала, и это вызвало оползень, засыпавший как тела, так и одноразовый артефакт, тем самым отключив его действие. По записи на ядре Джек понял, что оба убитых гранатами бандита были стального ранга. «Карин, Балк, с вами все нормально?» — донеслось снизу встревоженное восклицание. Роджер едва успел спрятаться в тени, как из-за поворота тропы показался еще один бандит. Этот, в отличие от остальных, был полностью облачен. Кольчуга до колен, в руках обнаженный меч. Заметив обвал, бандит тут же кинулся его разгребать, громко при этом зовя на помощь. Это было его ошибкой. «Фу!» — прозвучало тихо, и этот разбойник завалился на камни, прямо лицом уткнувшись в один из крупных валунов. Подождав целых 5 минут и поняв, что никто не спешит на помощь, взявший на Айне имя Раху вышел на свет Сигуна и одним ударом ножа прервал жизнь парализованного паучьим ядом разбойника. Судя по окружающей тишине, Джек понял, что бандитское логово зачищено полностью. Если бы хоть один из разбойников был жив, то он бы давно был здесь, привлеченный криками последней жертвы. По всей видимости, один из взорванных гранатами разбойников, и был главарем-магом. Прислонившись к скале, Роджер медленно сполз по ней и опустился на колени. Юношу немного потряхивало, и пусть задуманное получилось реализовать на все 100%, тем не менее, во время всей этой операции он изрядно перенервничал. Еще больше юношу нервировало то, что совокупные затраты на миссию оказались едва ли не выше положенной за нее награды. Конечно, он все равно окажется в прибыли, особенно когда оберет все тела. Но каждая потраченная им сегодня монетка была для него словно острый нож в спину, не так-то просто ему удалось их заработать. Выждав в тени еще полчаса, до самого рассвета, Джек поднялся на ноги, размялся и сделал шаг вперед на тропу, после чего сразу метнулся обратно. Внизу, метрах в 30 ниже, по извилистой тропе шел мужчина. Казалось, он только что побывал в тяжелом сражении. Брони нет, вся одежда рваная, и даже закрывающий тело поддоспешник выглядит так, словно его зубами рвала стая обезумевших волков. Джек поднес духовую трубку к губам, но тут человек повернул голову, и Раху его узнал. Это был один из землян, с кем он уже встречался еще на втором групповом испытании. Он, вроде, представился остальным как Рывин. Выйти и поздороваться Джек даже не подумал, потому как, а вдруг тот позарится на его добычу. Как помнил Роджер, этот парень был очень крутым бойцом, в столкновении с которым у него не было и тени шанса. Что же касается своих бомб и духовой трубки, разглядывая идущего внизу, Джек был не так уверен. Землянин только выглядел беззаботным путником, но явно был настороже. С такого станется вовремя среагировать и уклониться даже от самой неожиданной атаки. Да и повода убивать его у Роджера не было. Тем не менее, чем ближе к месту, в котором он скрывался, подходил землянин, тем Джек все больше на него злился. Если бы он появился на час раньше, на него бы напали бандиты, и он бы всех их перебил. А мне осталось бы только забрать награду за миссию. Я бы ничего не потратил, а награду получил. В том, что этот парень без труда справился бы со всеми бандитами разом, Роджер ни на секунду не сомневался, потому как видел, на что тот способен еще на групповом испытании. К тому же за полтора месяца на Айне этот Рейвен явно успел неплохо прокачаться. Настолько неплохо, что, судя по его виду, даже ходил охотиться в Лихолесье. И, что главное, вернулся оттуда пусть и потрепанным, но живым. С каждым шагом землянина по тракту иррациональная злость Джека от чрезмерных затрат на проведенную операцию росла все больше и больше. В какой-то миг он даже снова достал духовую трубку и, вложив в нее ядовитый дротик, приложил ту к губам. Нет, убивать землянина Роджер не собирался, только парализовать и обобрать, компенсировав свои расходы, ничего более. Яд Харакандид зато и ценился местными, что против его парализующего эффекта почти ни у кого не было иммунитета. Даже мифрильное тело не спасало, это Раху проверил на себе, прежде чем собираться в этот поход. За эту проверку он, кстати, получил весьма любопытное достижение сапфирового ранга. Когда землянин оказался ровно под Джеком, тот задержал дыхание и прицелился, но так и не выдохнул. Показавшаяся из-за редких облаков Сигуна вспыхнула перед глазами, словно предупреждающий знак: «Не лезь, убьет». Это предупреждение ощущалось Джеком настолько явственно, что неосознающий свою истинную природу осколок индуистского божества, чье имя он по случайности и взял на Айне, сам того не подозревая, замер, парализованный страхом. Так он и стоял, словно высеченный из камня, с духовой трубкой, прижатой к губам, до тех пор, пока именующий себя Рейвином не прошел все ущелье и не скрылся за поворотом торгового тракта. Глава 12. Только оставив Киялское ущелье далеко позади, позволил себе немного расслабиться и уменьшить напряжение аур. Все те 1500 шагов, которые мне потребовались, чтобы пройти место, где торговый тракт сужался из-за окружающих скал, я пребывал в состоянии полной боевой готовности. Во-первых, это было очень удобное для засад место, именно такие облюбовали себе различные банды, чтобы им было легче грабить караваны. Во-вторых, стоило мне оказаться в ущелье, как сразу почувствовал чужой недобрый взгляд. Как ни пытался отследить, кто за мной наблюдает, узнать это не получилось. Тем не менее, в наличии этого наблюдателя я не сомневался, да и тени вели себя вокруг немного странно, словно убегали от меня, возможно, намекая на то, что и мне не стоит задерживаться в этом месте. Каждый шаг по ущелью чувствовал чужой взгляд, словно какой-то опасный засадный хищник наблюдал за мной, прячась в тенях скал. Каждую секунду я ждал нападения, но его так и не произошло. Видимо, хищник, не так важно разумный он был или просто опасный зверь, или монстр, посчитал меня слишком неудобной целью и в итоге от нападения отказался. Это для меня было хорошо, совсем не уверен, что я смог бы сейчас отбиться от по-настоящему серьезного противника. Все же без нормального, хотя бы с остальным наконечником, копья, на данном этапе своего развития я чувствовал себя не очень уверенно. Два дня прошло с моей встречи с Рейгьяной и Скалли, и все это время я шел и шел, сделав только один шестичасовой привал. Регулярно поддерживал силы с помощью зелий восстановления, благо в Триесе закупил их сразу 5, и только одно из них лежало в сумке и было украдено австралийкой. Эти места Айна я знал не очень хорошо, все же приключения прошлого меня прошли к западу от Пятиградья. Тем не менее, благодаря многочисленным разговорам с другими землянами в прошлом цикле, примерно представлял, где нахожусь, уже без каких-либо подсказок Рей. Кстати, загадочная девочка и правда не обманула, указывая направление, и через несколько километров я выйду к озеру Иломин, на западном берегу которого находится город Катьер. Жаль, что в этом цикле квестеры иначе перемешали землян и закинули их не в те же места, что и в цикле прошлом. В противном случае я бы скоро встретил Рен. Насколько помню, она задержалась в этих местах до того времени, пока не поднялась до Булата. Причем она умудрилась не только одной из первой достигнуть последней ступени металлического витка спирали, но еще и создала свою гильдию, в которую принимала в основном землян. Она первая, кто решился на подобный шаг. Будучи невероятно талантливым магом здесь, а также весьма незаурядным ученым на Земле, она умудрилась за первый же месяц создать и систематизировать свое понимание магии Айна. Понимание, которое было во многом отлично от того, что проповедовали местные школы, секты и цеха. Те из землян, которые пошли за ней, в итоге учились заклинаниям намного быстрее, чем те, кто обучался у даже признанных местных мастеров. Тем не менее, Ариэн не была безошибочна. К примеру, она набирала в свою гильдию только магов, игнорируя желающих к ней присоединиться воинов. Впоследствии это решение будущей богини спонтанной магии негативно отразилось на судьбе ее гильдии и создало много трудностей, в том числе и в покорении перевернутых башен. Зная Ариэн, уверен в том, что куда бы в этом цикле ее не занесла судьба, она все равно создаст свою гильдию, потому как характер такой. Она любит командовать и увереннее себя чувствует, окруженная преданными лично ей людьми. А еще лучше, если эти люди будут ее учениками. На Земле, являясь востребованным ученым, она по той же причине находила время на преподавание и даже вела в одном университете клуб любителей химии. Размышляя, поймал себя на том, что, наверное, впервые думаю об Ариэн спокойно, почти без эмоций. И не знаю, радует меня этот факт или огорчает. Все же отношения с этой девушкой были для прошлого меня во многом лучом света в творящемся вокруг бардаке. Пройдя по тракту еще километр, решил для себя, что это умиротворение при мыслях об Ариэн все же больше блага, чем что-то плохое. Все же в этом цикле я не смогу быть с ней, разве что совсем-совсем недолго. Моя стратегия действий не предусматривает влюбленности. Шаг за шагом двигаясь по пустому в это рассветное время тракту, я раз за разом возвращался к мыслям о встрече со Скалли. Рад бы выбросить эти размышления из головы, но они засели там, словно раскаленные иглы. Благодаря всему произошедшему в Триесе, я теперь, слава всем богам, понимал, откуда растут ноги этой своеобразной зацикленности. Мой несовершенный и несколько мстительный характер требовал отмщения. Пусть это отмщение и не закончится смертью австралийки, но просто так взять и забыть случившееся я был просто не в состоянии. И даже свет сродства души не мог данное желание убрать. Впрочем, за полтора дня пути я уже успел неоднократно обдумать ситуацию и прийти к определенным выводам. Первое. Скорее всего, Скалли реально осколок Артемида или другого божества охоты. Теперь даже понимаю, почему она в прошлом цикле полезла в лагерь демонов. Хотела поохотиться на принца. Ее, как и другие осколки, всем естеством тянет к тому, к чему лежит их душа. Киташи обожает кузницу. Нейт любит драки. Дайс не мыслит жизни без выпивки. Ариэн влюблена в стихийную магию. Так и Скалли гонит вперед ее гипертрофированный до невозможности инстинкт охотника. Ей всегда нужна цель для охоты. Причем, скорее всего, это у нее начало проявляться еще на Земле. Она и там была или полицейским, или военным. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что она в прошлом снайпер какой-нибудь австралийской группы антитеррора. Второе. как противник Скалли, если она и правда будущая богиня охоты, для меня даже более неудобно, чем Нейт. Вспоминая изображения Артемиды и других подобных божеств, все те статуи и фрески этой богини, что я видел, она скорее всего имеет 5 звезд таланта не только в стрельбе, но еще столько же в копье, а это для меня очень проблематично. Третье. Того же Нейта можно подкараулить, выследить, навязать неудобное поле боя. А вот как выследить богиню охоты так, чтобы она не заметила, что на нее саму охотится, не знаю. Пока у меня нет однозначного ответа. Единственное, к чему пришел, так это к тому, что ее нужно ловить в городе и ни в коем случае не на природе, и тем более не в лесу. Четвертое. Ее данная артефактная веревка. Пока не узнаю, что это за артефакт, и каковы его свойства, лезть в бой со Скалли до достижения мной мифрила, самоубийство. Кстати, этот ловчий артефакт очень хорошо ложится на мою теорию о богине охоты, потому как кому, как не ей, владеть чем-то подобным. Пятое. Подготовка. В первую очередь перед встречей с австралийкой нужно озаботиться защитой от дальних атак. В этом мне частично помогут 4 звезды в молнии и заклинание пляшущих в небесах фей. Еще очень было бы полезно развить землю до 3 звезд и обучиться магии металла. И очень хорошо, что проведенный Ариен в прошлом цикле ритуал поможет мне с нужными звездами талантов. Обязательно надо подтолкнуть будущую богиню спонтанной магии к тому, чтобы она этот ритуал повторила. Шестое. Амуниция. Без хорошего оружия и доспеха даже не стоит браться за это дело. Вот вообще не стоит. Получить искомое я смогу не раньше изумруда. Или мне нужно найти Кейташа и как-то уговорить или заставить его выковать мне броню и наконечник копья. Даже сейчас, на стали, а то что японец уже на этом ранге, не сомневаюсь, он творит такие вещи, что у местных кузнецов рубина волосы дыбом встают от удивления. В идеале, найти или купить слиток Авалония или Валерия и с ним прийти к Кейташи. В принципе, как их достать, вопрос решаемый, были бы деньги. А лучше накопить на килограмм другой риордена, прежде чем идти к японцу. Правда, риординовый слиток мне будет стоить дороже, чем боевая галера, но это частности. О мифриле даже не заикаюсь. Подведя этими размышлениями мысленный итог, тихо рассмеялся. Хороши же у меня планы на будущие встречи с осколками. Один другого краше. Набить морду Нейту, в теории я знаю, как это сделать, пока он не поднимется до сапфира и выше. Заставить Ариен почувствовать себя неумехой в магии, по этому поводу у меня тоже есть мысли. Довести Кейташи до белого коленя, чтобы он стремился развиваться еще быстрее. А теперь еще и поохотиться на будущую богиню охоты. Не планы, а загляденье. И только Дайса я по-прежнему буду стараться избегать всеми возможными способами. Пройдя еще около 10 километров, так и не встретил ни одного человека. Это было немного странно, потому как рассвет уже вступил в свои права, а насколько знаю, путники и караванщики предпочитают начинать свой путь во время утренней прохлады. Видимо, то чувство опасности, которое я испытывал, проходя ущелье, не было вызвано приступом беспричинной паранойи. Скорее всего, местные опасаются прокладывать свои маршруты по ущелью, а значит ощутимая мной угроза не была наваждением. Это, кстати, немного странно. В таком удалении от Лихолесья проживание людей уже более-менее безопасно, и с каждым пройденным километром я ожидал встретить какое-нибудь поселение, которых должно быть в избытке, особенно вдоль тракта, так как большие дороги в этой области Айна довольно редки. К тому же, несмотря на то, что в районе города Катьер прошлый я бывал только однажды, память мне подсказывала, что в его округе много подземелий бронзы и стали. Один из расположенных в этой области стальных данжей был населен ниндами, и я сюда наведывался. Но так как в то время был уже Булатом, то для убийства босса данжа и добычи уникальной шерсти нанимал местных проходчиков. Плюс в тот день посетил разрушенный храм Магивры, в котором Риен нашла описание ритуала, и сам исследовал его стены и оставшиеся на них фрески. Увы, единственное, к чему пришел, это к тому, что без интуитивного понимания магии, присущего Риен, разобрать, что на стенах полуразрушенного храма изображены части уникального ритуала, не смог. Хотя почему нужна была именно редкая шерсть именно Нинда, по одному из рисунков все же понял. Этот храм вроде располагается у восточного берега озера, так что, если сделать небольшой крюк и не направляться в Катьер напрямик, то я могу в него заглянуть. Минут 5 покатав эту мысль в голове, пришел к выводу, что в храм заглянуть надо обязательно, и это не будет бесполезно потраченным временем. То, что прошлый я там был и не нашел для себя ничего интересного, неважно. Я не он, и осмотр пусть разрушенного и брошенного много столетий назад одного из истинных малых храмов, с моим нынешним навыком понимания рун, может принести пользу. Но даже если ничего там и не найду, это будет первым местом, в котором был прошлый я, и побываю я нынешний. Это позволит мне сопоставить воспоминания с реальностью, хотя те воспоминания о посещении храма и были не совсем четкими. Через пару километров тракт сделал поворот, и я вышел к первому людскому поселению. Оно расположилось на берегу небольшой речушки. Сама деревушка была невелика, домов на 30, но у самого тракта располагался немного обветшалый, но при этом довольно большой, способный разместить пару караванов на отдых, постоялый двор. За внушительным уличным столом, который стоял под навесом, сидело ровно 10 человек, 6 мужчин и 4 женщины. Несмотря на то, что одеты они были буднично, каждый из них был вооружен. Это или охрана каравана, или, что более вероятно, так как у постоялого двора не видно повозок с товаром, группа проходчиков. Единственное, что для стандартных походов и зачистки данжей больше 6 проходчиков не требуется, а в рейды на боссов местные собирают полные группы из 12 человек. Здесь же за столом сидел ровно десяток. Впрочем, еще двое могут находиться внутри постоялого двора. Достал из сумки знак цеха проходчиков и повесил на грудь, завязав его ленту наподобие банта. И только совершив это действие и придав своему лицу усталый вид, приблизился к людям. «А я тебе говорю, что справимся и так». Расслышал я еще за 30 шагов громкое восклицание молодого, лет 20, конопатого парня с копной рыжих волос. «Гонтер, мы сюда пришли на праздник». И праздник был хорош. Выпив из кружки и аккуратно поставив ее на стол, ответил рыжему коренастый мужчина с окладистой бородой до середины груди. «Мы отдохнули, переночевали, за что отдельное спасибо. Но мы были пригашены отдыхать, а не работать». «Вот-вот», тут же поддержала бородача крепкая женщина под 30, которая выделялась шикарной косой по пояс и толщиной с мое запястье. «Поддержу Махлаха». Ее голос был силенный звонок. «Мы пришли на праздник. Праздник закончился, и мы вот допьем это пиво, приведем головы в порядок после ночных возлияний и отправимся в путь». «Да бросьте вы», в разговор включилась еще одна женщина. Она была немного моложе первой, но судя по тому, как на нее смотрели все за столом, пользовалась здесь уважением. «Все мы понимали, что позвать нас на праздник в честь нового дома, построенного Гонтером, не более чем повод. Раз понимали и все равно пришли», тут же зацепился за эти слова конопатый, «то, да я же с каждым из твоей группы, Нейтра, вчера вечером разговаривал, и никто из вас не был против». Парень перевел взгляд на бородача. «Ты, Махлах, тоже, кстати, мне не возразил и не отказал. Так что внезапно изменилось этим утром. Вас 6, обведя взглядом стол, сказал бородач, нас 5. Все мы давно ходим в своих группах, но и вместе мы ходили не раз. Все так, мужчина неспешно отпил из своей кружки, взяв тем самым паузу, после чего продолжил, но 6 плюс 5 не 12. Вот и я считаю, женщина с косой начала демонстративно загибать пальцы на руках, и точно, не 12, нас целых 11. Горячо возразил им рыжий. Не этой ли весной мы в таком же составе полностью зачистили пещеру стенаний, причем мы тогда пришли на помощь вам и помогли убить босса. Не путай теплое с мягким, спокойно отвечает ему уверенная в себе женщина, босс пещеры стенаний, всего лишь стальной некромант, а ты зовешь нас на очень опасную цель, и мы пойдем на нее только полной группой, не в 10, не 11, только полная партия, 12 не меньше. «Все, Гонтер, я сказал и повторять не буду». Когда эти слова были сказаны, все сидящие за столом развернулись в мою сторону и замолчали. В подобной реакции на чужака не было ничего необычного. Любой неизвестный тебе человек в этих местах может быть потенциальной угрозой. Но, заметив знак цеха и цвет его ленты на моем гамбизоне, сидящие за столом относительно расслабились, по крайней мере никто из них даже не положил ладони на рукояти своих клинков. Путник, вскочил на ноги Гонтер и обратился ко мне. «Брат по цеху, садись за наш стол. Судя по твоему виду, путь твой был долог и тяжел. Выпей, поешь, отдохни. У меня праздник, вчера я достроил наконец-то свой новый дом. Не откажи, присядь рядом, даруй нам благословение Сундбада, расскажи о своем пути». Остальные сидящие за столом в поддержку его слов подняли кружки и приглашающе кивнули. По слаженности их жестов, скорее всего, эти люди не раз сражались плечом к плечу и понимали друг друга без слов. Рывин из Сиэтла, подойдя к столу, я кивнул сразу всем. По эту сторону хребта поклоны в восточном стиле были не очень в чести среди равных, а за столом сидели как раз бойцы одного со мной стального ранга. Выслушав ответные приветствия и, как обычно со мной бывает, тут же забыв половину имен, присел на грубый табурет в центре стола, который мне уступил бородач, сам пересев на скамью. Это показало, что меня принимают как гостя, а не как постояльца, а это несколько иное отношение. Сев за стол, я тут же сложил руки в знаке Сундбада, показывая тем самым, что и правда путник, а не спешащий по делам наемник. Малка заорал в сторону постоялого двора Конопатый: «Хватит миловаться с Антаном, тащи нам еще одну кружку и новый бочонок. И Антан, ты тоже выходи, у нас тут новый гость за столом». 10 пар глаз вглядываются в мое лицо, но я не переживаю, это вполне обычно. А опустившееся над столом молчание – это вовсе не неловкость, я понимаю, что от меня ждут. Не прошло и минуты, как из дверей появилась молодая раскрасневшаяся девушка, подбежала и поставила передо мной кружку с пенным напитком. Следом за ней вышел и юноша, такой же молодой, как Гонтор, высокий, налысо выбритый и, что называется, косая сажень в плечах. На его плече лежал 40-литровый бочонок. Кивнув мне, он представился, поставил свою ношу на стол, уверенным движением вбил краник в бочонок и, наполнив свою кружку, занял пустующее до этого момента место. Подняв свое пиво, я произнес: «Да светит вас Антарис и Дайрин, и будет к вам благосклонна Сигуна». Обычно в подобных приветствиях никто не упоминает ночную сестру, но я помнил, что в этих, близких к Лихолесью, местах к богине сумерек, вечерние прохлады и неприкаянных душ относятся очень почтительно. Договорив, я залпом выпил почти литровую кружку сладкого и густого, словно кисель, пива. «Рывин, расскажи, что привело тебя в наши края?» — подал голос внешне ничем не приметный, мелкий, но жилистый мужичок, с растрепанными волосами и жестким взглядом. В отличие от всех остальных, сидящих за столом, этого я помнил. Именно его прошлое я и нанимал для убийства боссенендов. Грантор из Марсикиники, умелый, опытный боец, и именно он, а не громогласный Гонтор, является лидером местной группы проходчиков. А вот у второй партии, тех, что прибыли на праздник и задержались до утра, за главную женщина, которая и припиралась с юношей. Ее имя, когда все представлялись, я постарался запомнить: Вивин. Все просто. Пожимаю плечами и, передав свою пустую кружку Антану, жду, пока он ее наполнит, и только получив свое пиво, продолжаю: «Нужны были яты глаза харакандидов». Пожимаю плечами. Далеко в Лихолесье не заходил, но не повезло, что не нашел пауков. Спросила обладательница шикарной косы, которая напомнила мне о загубленной парове прическе. «Да, скорее как раз нашел». Гулко рассмеялся бородач и кивнул на мой гамбинзон. «Нашел», спокойно киваю, отпиваю из кружки и договариваю: «Только тот оказался булатным». За столом все замерли, вслушиваясь в каждое мое слово. Мне говорили, такие обитают только в глубине Лихолесья, но эта тварь свои сети раскинула почти у входа в чащу. В итоге пришлось бросить кольчугу, копье и бежать. «Кольчугу и оружие-то зачем бросать?» – удивился Антан. «Вот ты дурной!» – тут же отвесил ему подзатыльник Грантор, и Бугай в ответ только спрятал голову в плечи. «Потому что там, где харакандиды, там и их паутина». «Все верно», – киваю я, копье запуталось, а кольчуга меня спасла. Когда задел охотничью паучью сеть, кольчуга прилипла, и пришлось ее там оставить. Тяжело вздыхаю. Взял, называется, заказ, и не только не заработал, но и на почти 100 золотом прогорел. Вижу недоуменные взгляды и поясняю: броня и копье у меня были хороши. Мое сожаление было вполне искренне. Я и правда переживал о потерянной амуниции. Позволив этим чувствам проступить на лице, тем самым вызвал волну неподдельного сочувствия у сидящих за столом, и разговор тут же стал намного менее напряженным. Меня, конечно, осторожно расспрашивали, но моя ложь была вполне органична, и на противоречиях поймать меня у местных не получилось. Не прошло и 10 минут, как разговор стал уже совсем непринужденным, а когда допил кружку, уже разобрался в происходящем. Насколько понял, молодой Гонтор достроил дом и устроил по этому поводу праздник. Причем пригласил на него не только жителей деревни и членов своей группы проходчиков, но и союзную группу, с которой не раз уже за последние годы зачищал сложные данжи. Представителем этой второй группы и являлись бородач, женщина с косой вивиной и еще одна, видимо, семейная пара средних лет. Напряжение же между группами проходчиков, замеченное мною ранее, было вызвано тем, что Гонтор использовал устроенное им празднество и для достижения своих целей. Конопатому пареньку кровь из носу зачем-то надо было зачистить сложный данж и обязательно убить в нем босса, а не просто сбросить в подземелье. Причем сделать это надо было срочно, так как уже завтра тот данж уйдет в переполнение, и сбрасывать его местной группе все равно придется. С обычным сбросом данжа, без зачистки босса, справилась бы и слаженная группа из 5-6 бойцов. Но Гонтор непременно хочет, с его слов, в этот раз наконец-то убить босса. Ему это нужно, чтобы что-то доказать своему тестю. Местные, судя по всему, были в курсе этой истории, а я расспрашивать парня о явно личном не посчитал нужным. Еще через полчаса сидящих за столом проходчиков начало немного развозить. Видимо, они хорошо погуляли вчерашний вечер и полночи в придачу. Так хорошо, что льющееся за столом рекой пиво, пусть и не очень крепкое, но на старых дрожжах их языки развязало. Нет, никто из них не упился, даже не сильно опьянел, но разговоры становились все непринужденнее. Меня, конечно, продолжали расспрашивать, местным было любопытно узнать, как живут люди в других местах, что вообще происходит вдали от их родных деревень. «Значит, ты сейчас в Дейтроне живешь?» – неожиданно поинтересовался Грантор, обращаясь ко мне. «Бывал там раз, а где твой дом?» «На Западной Парковой», – без запинки ответил я. «Это там, где рядом площадь мужества и памятник героям демонической войны», – уточнил глава местной группы. «Нет, отрицательно мотаю я головой, тот памятник ближе к северной набережной». «О!» – делано удивился Грантор и демонстративно хлопнул себя по лбу. «Точно, перепутал. Совсем старый становлюсь, скоро уже 5-й десяток, вот голова и пустеет. Как же перепутал он?» «Нет, это была очередная проверка, но прошлый я достаточно долго прожил в Дейтроне, чтобы не попасться на подобную разводку». Услышав мой ответ, Грантор перехватил взгляд Конопатова и едва заметно ему кивнул. Рыжий словно только и ждал чего-то подобного, схватил свою кружку и вскочил на ноги. «Рывин», — обратился он ко мне, но сделал это так, чтобы привлечь внимание всех остальных. «Сам Сундбат вывел тебя к нам и пожелал нам пересечься на этой дороге. Это точно знак судьбы». «Возможно», — лаконично ответил я на эту эмоциональную фразу, склонив голову в знаке любопытства. Моя спокойная реакция явно понравилась бородачу и Вивин. «Ну, смотри, пересев ко мне поближе», — продолжил говорить Гонтор. «Ты возвращаешься с неудачного задания, которое принесло тебе только убытки, и встречаешь нас. Встречаешь ровно в тот момент, когда нам не хватает 12-го проходчика для зачистки подземелья. Это точно знак судьбы. Предлагаешь присоединиться, и не просто так», — широко улыбнулся Рыжий. «Помимо равной доли, еще и 5 золотых сверху от себя положу». «Что за данж?» — спрашиваю я, не показывая особой заинтересованности. «На самом деле мне было бы интересно сходить со слаженной группой местных проходчиков в подземелье. Не столько из-за добычи, вряд ли там будет что-то интересное для меня на стальном ранге, сколько для того, чтобы заново привыкнуть к совместной работе. Перевести умения из памяти будущего в реальный навык взаимодействия. Тем более, из-за того, что мое ядро теперь идеальное, ему нужно больше энергии роста. И алхимических пилюль металла на повышение мне точно не хватит, чтобы достигнуть Булата только за счет их приема. Правда, мое ядро уже наполовину заполнено за достижение катализатор, но подстраховаться в этом вопросе не помешает. Библиотечное подземелье. Уже намного тише сказал Конопатый и на время замолчал. Этой паузой я и воспользовался, чтобы показать свою осведомленность. Это то, где множество залов с огромными пустыми стеллажами вдоль стен. Если не ошибаюсь, похожие на разрушенные подземные хранилища храма Фаерода. Едва я договорил, как высокий, с меня ростом, но немного более грузный с намечающимся животиком мужчина, который до этого молчал, ударил своей кружкой по столу, вскочил на ноги и заорал в лицо сидящего напротив коренастого коротышки. «Аэрода, Анишида, слышишь, лабар, Аэрода, даже путник из Дейтрона это знает, а ты мне все заливал, что это подземелье храма Ишида. 5 лет мне мозги этим парил. Ладно, ладно, Норт, не кипятись», — тут же поднял руки вверх коренастый. «Ты был прав, признаю, с меня причитается, так-то лучше». Уже более мирно выдохнул высокий и снова сел за стол, Его лицо выражало глубочайшее удовлетворение. По завершению этой сцены я перевел взгляд на Рыжего и произнес, добавив металла в интонации. Нинды, верно, и цель, царь обезьян стального ранга, да, уже куда тише и не так залихватски уверенно ответил мне конопатый. 7 золотых и доля, отрезаю я, всем видом показывая, что торговаться не намерен. В прошлом цикле я заплатил Грантору за зачистку этого подземелья и убийство в нем босса 120 золотых, то есть по 10 на каждого проходчика, и пообещал еще столько же, если добудут шерсть нужного оттенка, при этом всю добычу оставлял им. То есть даже 5 золотых, озвученных Рыжим в начале, были вполне адекватным предложением. Не то чтобы мне нужны были эти 2 лишних золотых, но если бы я не повысил ставку, меня бы не поняли. Хорошо, видимо, парня и правда припекло, раз он согласился тут же. И все равно, встаю из-за стола и руками показываю на себя, я потерял броню и оружие, в данже от меня не будет толку. Нортон у нас копейщик, тут же нашелся Гонтер, так что с оружием проблем не будет, верно? Высокий мужчина, к которому повернулся Рыжий, согласно кивнул головой. И еще, Норт, ты же не продал еще свою старую кольчугу, вы вроде с Ривином одно роста. Ты тяжелее, но его поддоспешник непривычно толстый, так что даже подгонять броню не придется. Я еще не дал согласия, насупился Высокий. Если что-то будет повреждено, я компенсирую. Ни секунды не сомневаясь, уверил его конопатый. Тогда ладно, машет рукой Нортон. Не садясь на место, разминаю руки и говорю. Посмотреть бы сперва, померить, примериться. Да, я не против. Тоже поднимается из-за стола Нортон и приглашающе машет мне ладонью. Я живу близко, у реки, пойдем сходим. Дом Нортона и правда был недалеко, мы дошли до него втроем, так как Рыжий увязался за нами, всего за 10 минут. Зайдя первым, Высокий провел меня в отдельную комнату, где я сразу понял, что Нортон – настоящий профессиональный проходчик. Не воин, не боец, а именно проходчик. Тот, чья работа зачищать подземелья и выносить оттуда ресурсы, попутно убивая монстров, но именно попутно. Вдоль одной из стен стояла дюжина различных копий. Каждая из них была предназначена для борьбы с определенным видом противника. Видимо, у Нортона брало припасено копье для каждого из подземелий, в которые он ходил, все его оружие хоть немного, но отличались по своему функционалу. В отличие от бойцов арены, он не полагался на одно любимое оружие и был по-крестьянски практичен. Стоящее у левого края с тонким граненым наконечником, скорее всего, предназначалось как раз для того, чтобы пробивать толстую шерсть ниндов. Словно в подтверждение моих мыслей, хозяин дома подошел к этому копью и положил на него свою ладонь. «Это я возьму сам, из остальных выбирай, что по душе». Оценив коллекцию, выбрал почти такое же, как у Нортона, но с более широким наконечником. «Хорошо, пока оставь здесь». И, наклонившись к стоящему в углу сундуку, достал из него пахнущую растительным маслом, явно видавшую лучшие дни, но при этом целую и неповрежденную кольчугу. «Держи». Сняв пояс, надел броню и снова подпоясался. Глазомер Рыжего не обманул. За счет многослойного гамбинзона кольчуга села на мне как родная. Вот словно на меня шили. Да, она была не так хороша, как доспех Лоринделя, но прочна и надежна, без потерянных и расходящихся колец. Я так понял, ты ее продаешь? Задаю вопрос. Да, ездил тут в Котьер, но тамошние жмоты предложили за нее такие деньги, что мне смешно стало. Хмурится Нортон. Сколько? За 23 отдам. Уловив мою заинтересованность, тут же оживился Высокий. Даю 20 здесь и сейчас. И сказав это, протягиваю вперед открытую ладонь. Нортон мнется на месте почти минуту, после чего тяжко вздыхает и говорит. Ну, раз здесь и сейчас, наши ладони встречаются в крепком рукопожатии. Глава 13. Большая часть светового дня пролетела незаметно. После примерки кольчуги Нортон подарил мне к ней сумку и флягу с маслом, чтобы ухаживать за броней. Также, заметив в доме большой запас зелий, закупился у него по полной. Для собрата-проходчика, с которым предстоит пойти против сложного босса, он продал мне зелья по той цене, что покупал сам. Причем, несмотря на то, что я купил 2 десятка флаконов, заново снарядив свои поясную и запасные аптечки, запас Нортона почти не пострадал. Это говорило о некой, я бы сказал, по-хорошему крестьянской обстоятельности и запасливости Нортона. Будучи проходчиком стального ранга, Он был довольно зажиточен по местным меркам и не стеснялся прилично тратиться на амуницию и расходники, которые не только могли однажды спасти его жизнь, но и облегчали постоянную работу. Это также подтвердило то, что свои копья он продавать отказался, даже когда предложил ему полуторную от рынка цену. Я, конечно, мог заплатить и вдвое, но это вызвало бы ненужные пересуды, поэтому делать этого не стал. Затем мы вернулись к столу, за которым по-прежнему продолжали гудеть остальные проходчики, у которых, судя по всему, вчерашний праздник плавно перерос в утреннюю пьянку. Рыжий Гонтер сходу всех обрадовал, что кольчуга Нортона мне настолько подошла, что я ее даже выкупил. Конопатый был просто вне себя от радости. Вивин, главная в группе проходчиков соседнего округа, пыталась все же как-то соскользнуть с темы убийства царя обезьян, но Гонтер не дал этого сделать, припомнив ей, что у гостей перед местными должок за помощь в убийстве колдуна-некроманта в пещере стенаний месяц назад. Такой аргумент, после того, как из-за моего согласия проходчиков набралось ровно 12, Вивин крыть было нечем, и, коротко посовещавшись между собой, гости согласились. Это решение тут же окончательно разрядило обстановку, и утренние возлияния закономерно и окончательно переросли в веселую пьянку. Пока сидел со всеми за столом, иногда отвечая, если ко мне обращались, узнал множество деталей о местной жизни. Гонтер, к примеру, так стремился убить царя обезьян не просто из прихоти, у него была на то своя, очень веская для него причина. Его желание возникло из-за того, что его тесть, тоже к слову отошедший от дел проходчик, уже много лет, когда случались семейные ссоры, ставил рыжему в укор то, что тот ни разу, в отличие от самого тестя в прошлом, не убивал босса библиотечного подземелья. А теперь Гонтер спит и видит, как он во время очередной ссоры поставит перед тестем сердце царя обезьян и заставит тем самым проглотить свои вечные обвинения в несостоятельности зятя. Также окончательно уверился в том, что чужой взгляд, когда я на рассвете проходил по ущелью, мне не почудился. Оказывается, примерно пару недель назад то ущелье облюбовало для засад группа разбойников. Глава местных проходчиков Грантор даже собирал свою группу, чтобы прогнать бандитов. Но когда они 5 дней назад пришли к ущелью, их встретил готовый к бою отряд бывалых воинов, которые к тому же заняли очень выгодные позиции, видимо заранее отследив появление проходчиков. К тому же, торговцы упоминали о бойцах бронзы и их вожаке, маге стали, а на деле в их рядах оказался еще и маг, владеющий заклинаниями Булата. В итоге, после короткой дистанционной схватки, проходчики отступили, и я мог их понять. Если бы эти разбойники сжигали поля их деревень или угоняли скот соседей, то они сражались бы до конца, и, скорее всего, победили бандитов. Но тракт проходчикам был мало интересен. Результаты своих трудов команда Грантора не продавала караванщикам, а сама сбывала в ближайшем городе, получая тем самым куда лучшую цену за свой труд. После того, как Нортон получил в том бою легкое ранение, проходчики ушли. Они не были воинами в прямом смысле этого слова, никого из них не учили бою против людей, они привыкли сражаться с порождениями подземелий, а не убивать таких же, как они сами. Закономерно посчитав, что, даже выиграв сражение с бандитами, они могут потерять кого-то из своих, местные оставили торговцам разбираться с волнующей их, а не местных, проблемой. Тем более, как сказал Нортон, цены ломит Донановы, так что сами торгаши пусть и разбираются, наймут кого-нибудь прогнать бандитов, не обеднеют. Что нам, за них дела делать-то? Эти его слова, кстати, поддержали все за столом, в том числе и гостевая группа. Пьянка продолжалась еще пару часов, пока Грантор не встал и крикнул Малке, чтобы больше пива не выносила. Допив остатки из стоящей на столе бочки, проходчики принялись расходиться. В деревушке у постоялого двора постоянно проживали Гонтер и Нортон, к ним и пошли отсыпаться перед вечерним походом в данж члены местной команды. Гости же отправились отдыхать на постоялый двор. Я также снял там небольшую комнату и наконец-то впервые за 2 суток, сняв с себя тяжелый гамбинзон, завалился на относительно мягкую кровать. После чего, видимо благодаря почти 10 литров выпитого пива, мгновенно отрубился сном без сновидений. Проснулся сам, никто меня не будил. Благодаря адамантитовому телу голова после утренней попойки не болела вообще, но на всякий случай я принял зелье, выводящее токсины из организма. После чего провел почти 2 десятка минут, запершись в уличном сортире. Пронесло меня знатно, Зато, вернувшись в постоялый двор и выпив сходу почти 2 литра чистейшей родниковой воды, почувствовал себя полностью в порядке. Забрал свои вещи, отказался от плотного обеда и направился к дому Нортона. По положению солнца и Дайрин определил, что сейчас примерно 6 вечера, а значит, я проспал полноценных часов 7, не меньше, и это чувствовалось всем телом. Я реально впервые за это время отдохнул после столь долгого побега из Лихолесья. Высокий проходчик к этому времени тоже проснулся и, сидя на крыльце своего дома, точил короткий поясной меч, который, видимо, служил ему запасным оружием. Заметив меня, Нортон приободрился, с его лица пропали даже самые легкие проявления сонливости. Протерев клинок и вложив его в ножны, он предложил немного размяться перед предстоящим этой ночью походом. Так как я прекрасно понимал, что он желает не просто размяться, а проверить навыки того, с кем ему предстоит пойти на довольно сложного босса, с легким сердцем согласился. Мы тут же облачились в броню, взяли в руки заготовленные заранее высоким длинные жерди, неплохо имитирующие древки копий, и пошли на берег тихой спокойной речки, которую местные называли просто и бесхитростно «ленивая река».